Бонус седьмой. Соломон. Иногда хочется остановить стрелки на часах. Особенно в минуты, когда внутри все распирает от сильных чувств, и ты понимаешь, что какой-то из моментов твоей жизни больше никогда не повторится. Понимал, что запланированное на конец лета торжество станет большим событием для всей семьи. И давно мечтал сделать красивый праздник для Маши и Ани. Они обе заслуживали сказки. Организовал выездную церемонию на дом. Пригласил Стаса, его семью и еще пару близких друзей. Девочкам совсем скоро исполнится 4 месяца. Они вовсю держали головки, пытались переворачиваться и наедали щеки. Я старался больше бывать с ними, но получалось, увы, не всегда. Аня не обижалась на меня и с пониманием относилась к тому, что я львиную долю времени проводил на работе. Но я все равно грустил, когда не получалось вернуться вовремя в поселок. На моих плечах теперь лежала огромная ответственность, чтобы обеспечить нашу большую семью. На торжество, которое состоится уже сегодня, я пригласил еще одного человека – маму Наташи. После трагедии мы поддерживали с ней общение постольку-поскольку, но пару месяцев назад женщина приехала в поселок в гости, прознав, что я стал отцом, и с тех пор стала частым гостем у мамы и Ани. Я никогда с ней близко не общался, но сейчас понимал, что женщина осталась одна. И визиты в наш дом, и желание увидеть младенцев было ничем иным, как тоской по Наташе и Асе. И мог ли я запретить ей приезжать? Да никогда, потому что понимал все, что творилось у нее на душе. Сам смотрел иной раз, как Аня возилась с дочерьми, и сердце сжималось от боли, ведь ничего этого могло не быть в моей жизни, если бы тогда не дал нам шанс. Вера Александровна хорошо общалась с моей матерью, и я видел у них прекрасный тандем бабушек для Вари, Васи и Маши. Последняя проказница околдовала своим шармом и непосредственностью и эту женщину. Наверное, она самого дьявола околдовала бы своими чарами и ангельской улыбкой. Ее светлые локоны точно бы стерли всю сажу с рогатого, а умные речи сбили всю спесь. Я уже предвкушал, как буду отшивать ее ухажеров и проводить кастинг на сердце внимания этой принцессы. «Игорь, ты уже полчаса сидишь на одном месте и смотришь в одну точку», – подошла мама и коснулась моего плеча. Отец просил помочь ему на улице со столом и стульями. «Да, иду», – отозвался, поднимаясь со ступенек. Аня и девочки спали. Я встал рано, успел уже съездить в Москву и вернулся обратно. Хотел спать, последние дни выдались напряженными. Но сейчас помогу отцу расставить все на заднем дворе, выпью кофейку, а пока девчонки будут собираться, вздремну полчаса. Регистрация назначена на 2 часа дня. Подгадывали, сообща с Аней это время, чтобы подстроиться под бодрствование девочек. А когда сядем за стол, они уже потребуют кушать и спать. Аня еще накануне заготовила для них пакеты с молоком. Те лежали в холодильнике. Такими темпами, какими они ели Аню, скоро придется покупать еще один холодильник. А вначале она переживала, что ей не хватает молока. Им просто всем троим нужно было привыкнуть друг к другу и наладить режим. И питание Ани. Как только она начала высыпаться и есть чаще, все нормализовалось. Тогда я понял, что любые стрессы отражаются не только на ней, но и на детях. Прошел по вымощенной дорожке на задний двор и помог отцу расставить стулья и столы. Вчера вечером бригада рабочих установила красивый подиум для сегодняшнего торжества. Я пригласил фотографа и видеооператора, нанял обслугу, согласовал с Аней и мамой меню и заказал все из ресторана. Никто ничего не готовил. Мама, правда, не удержалась и испекла большой торт, но ее невозможно было заставить сидеть на месте. Они с Машей весь вечер колдовали на кухне, пока я подготавливал последние штрихи к сегодняшнему дню. Вчера вечером я ездил в гости к бывшей теще. Мы долго с ней разговаривали. Нестерпимо больно было говорить о нашей общей утрате. Но мне был необходим этот разговор. В одном из уголков моей души навсегда останется дыра. У каждого из нас есть такие темные углы. И уверен, что такое место было и у Ани. Но мы приняли решение быть вместе до конца. У нас росло 2 детей, и впереди нас ждало много счастливых дней. Поднялся наверх, девочки еще спали, но вот-вот уже должны были проснуться. Мы с самой выписки старались придерживаться режима. Возможно, с одним ребенком в нем не было необходимости, но когда их было 2, и девочки совершенно разного характера, приходилось чем-то жертвовать. Я присел на кровать и погладил Аню по спине. Она потянулась, словно кошка, и, потерев сонные глаза, улыбнулась, протягивая ко мне руки. Меня так же сильно влекло к ней, наверное, еще сильнее прежнего. Ее тело после родов приняло более округлые формы, и мне все реже и реже хотелось выпускать ее из объятий. Прилег рядом и прижал к себе. «Ты намекаешь, что необходимо попрощаться с холостяцкой жизнью?» «Я не против», – прошептала она, а я забрался руками под ее пижаму и провел пальцами по гладкой коже. Но нашим планам не суждено было осуществиться. Варя подала голодный крик, и я обреченно простонал Ане в шею. «Ничего не знаю. Первая брачная ночь у нас стоит первой по плану после того, как все гости разойдутся. Уверен, что мама и Маша будут рады остаться сегодня ночевать в детской комнате вместе с девочками». «О да», – протянула Аня. «Эти двое от них не отходят. Александр Сергеевич пытается внедриться шпионом в их компанию, но пока безрезультатно. Намекаешь, что пора за мальчиком или мальчиками?» Конечно, я шутил. Видел, как Ане тяжело управляться с двумя маленькими детьми. «Нет-нет», – тихо рассмеялась она, – «я пока не готова». Поднялся с кровати и подошел к кроватке. Взял Варю на руки. Аня была права, когда говорила мне еще в роддоме, что я научусь их различать не только внешне, но и по крику и интонации голоса. Варя была очень шумная и неугомонная девочка, наверное, в меня. А вот Василиса, наоборот, пошла характером в свою мать. Сколько ни смотрел на них, а чувства все те же, как и тогда, когда впервые увидел малышек. Сердце замирало, и смотреть на их кукольные лица хотелось бесконечно. А сегодня эти две сестренки сыграют одну важную миссию в нашей церемонии бракосочетания. Я ведь недаром обещал Ане запоминающийся праздник. «Ладно, вы готовьтесь, а я пойду пока подремлю. Мне нужно много сил, чтобы доказать тебе, что супружеская жизнь лучше холостяцкой». Аня встала, довольно потянулась и взяла дочь на руки. Я, когда видела ее растрепанную и после сна, такую юную и хрупкую с младенцем на руках, хотел как минимум еще троих ей сделать, чтобы у нее и мысли не закралось никогда, что я мог ее разлюбить. Спустился вниз и лег в родительской комнате. Попросил маму разбудить меня через полчасика. Как раз к приезду сотрудницы ЗАГСа тоже приведу себя в исключительный вид, чтобы соответствовать нарядам своих принцесс. Определенно, спустя несколько лет стоит разбавить их компанию хотя бы одним мальчиком. Мама разбудила меня в обозначенный срок. Вся красивая до невозможности, нарядная, с макияжем и улыбкой от уха до уха. «Мама!» – восхищенно проговорил я, потирая сонные глаза. «Нравится?» – она покрутилась вокруг своей оси. «Очень!» – горячо заверил ее. «Давай собирайся, через полчаса уже все будут готовы. Стас и Марина уже давно приехали. Это Мариночка меня так накрасила». «А Аня?» «О, Аня!» – восхищенная с придыханием сказала мама. «Ты скоро сам все увидишь». «Ну, отлично. Вера Александровна уже приехала?» – спросил я. На женщин сегодня была возложена важная и ответственная миссия – держать наших дочерей. «Игорь, не переживай, все мы помним. Ну и отлично». Я поднялся и направился в душ, необходимо немного взбодриться. А потом облачаться в костюм джентльмена, рыцаря и принца одновременно, то есть в черный смокинг. В доме стояла подозрительная тишина, и я не видел еще сегодня Маши. Не удивлюсь, если затейница тоже готовила какой-то сюрприз или рисовала в своей комнате. Маленькая выдумщица. Спустя полчаса я вышел из дома. Встретил Стаса и Марину, которые сидели за столом в обществе еще двух моих хороших друзей и их жен. Все они о чем-то громко разговаривали, но, заметив меня, замолчали, устремив взгляды в мою сторону. «Вы поглядите, какой красавчик! Седина в бороду без в ребро!» – съязвил Стас. «Какая седина, Стас?» – ухмыльнулась Марина и пихнула мужа в бок. «Мужчина в самом соку, ему даже 40 еще нет. Он, кстати, помоложе тебя будет на пару лет». «Заменю тебя на молодую жену, договоришься?» – пошутил Стас, и все разразились дружным смехом. «Выглядишь так, будто собрался на съемке кино о миллионерах». Пожал руки мужской половине собравшихся, дамам подарил обворожительную улыбку. Мы немного пообщались и пошутили, а затем я пошел встречать женщину, которая с минуты на минуту должна была приехать к нам на выездную регистрацию. Я стоял на небольшом подиуме. Гости расселись на стульях, почти все как в кино, только для узкого круга родственников и друзей. Ждал, когда Аня выйдет в сопровождении моего отца, который доведет невесту до импровизированного алтаря. Маше я купил огромную корзину с лепестками роз, а две бабушки держали наших принцесс, стоя немного поодаль. Аня вышла из дома, держа под руку моего отца. Выглядела, как настоящая принцесса. Ее белое пышное платье, открытые плечи и длинные струящиеся волосы. У меня дух захватило, и я не мог сделать полноценного вдоха. Ничего более прекрасного и совершенного я еще не видел в своей жизни. Все взгляды присутствующих были прикованы только к ней. Кажется, во всем мире стихли все звуки в этот момент. Она смотрела мне в глаза и счастливо улыбалась. Папа подвел Аню ко мне и взял ее за руку. Едва сдержался, чтобы не привлечь к себе и не поцеловать в губы. Не знаю, как буду держаться до ночи, но уже был близок к тому, чтобы хватать ее на руки и тащить в свою пещеру, то есть в нашу спальню. Смотрел на красавицу всю церемонию и глаз отвести не мог, даже не знаю, о чем думал. Просто был счастлив, испытывал безграничное счастье и преданность. Счастье, что она со мной, что любила меня. Я приготовил для Ани небольшую речь и хотел сказать при всех эти важные слова, но в последний момент передумал, потому что это наше личное и нечто сокровенное, о чем будем знать только мы, я и она. Не удержался и поцеловал ее под шквал аплодисментов. «Но раз вы уже скрепили согласие поцелуем», – импровизировала женщина, – «теперь пора обменяться чем-то другим, самым важным, что есть в вашем союзе, чтобы считать его зарегистрированным». Бабушки активизировались и встали позади нас, прижимая наших дочерей к себе. Аня удивленно на меня посмотрела, но улыбаться не перестала. «Я подумал, что девочки хотели бы принять в этом всем непосредственное участие», – пояснил ей. «Предлагаешь вместо колец обменяться детьми?» Аня снова рассмеялась. «Ты не пошутил в тот раз, да? Неужели запомнила ту безобидную шутку?» Вера Александровна протянула мне Василису, а мама передала в руки Ане Варю. «В вашей крепкой и красивой паре подрастают две прекрасные девочки, ваши дочки, каждую из которых вы любите безграничной любовью. Большего и желать невозможно». На этих словах у Ани в глазах заблестели слезы, и она прижалась вместе с Василисой к нам с Варей. Мне снова показалось, что на какое-то мгновение стихли все голоса, и я ничего не мог разобрать, что говорила ведущая. Мы стояли все вчетвером, обнявшись. Маша не выдержала, подбежала к нам, протиснулась между нами и тоже крепко обняла. «Объявляю вас мужем и женой», – услышали мы сквозь новый шквал аплодисментов. Родители поздравили нас первыми, а после них подключились и все остальные. Отец взял на руки Машу, и мы сделали несколько общих снимков. Наверное, таким счастливым я был лишь в момент появления девочек. «Игорь, я беру свои слова обратно. Помнишь, когда-то давно я сказал, что ты никого не сможешь сделать счастливым? Это не так, сынок». Праздник был в самом разгаре. Аня отошла, чтобы покормить девочек. Я стоял возле стола и думал, что пора перекусить, когда ко мне подошел отец и начал говорить эти слова. «Мы с тобой давно не общались, как сын с отцом, и я помню те слова, что сказал тебе той ночью на кухне. Я ошибался. Благодаря этой девочке я вижу перед собой прежнего Игоря. Нет, прежним я уже никогда не стану», – похлопал его по плечу и грустно вздохнул. Да, долго сомневался в своих чувствах, сомневался, что смогу сделать хоть кого-то счастливым. Но теперь понимаю, что это не так. Я просто снова люблю. Отец тепло улыбнулся и крепко обнял меня. Наверное, та поездка в рыбачий поселок и встреча с этими девочками были посланы свыше, но говорить об этом отцу не стал. Я и так ощущал, что между нами произошло потепление, и отношения стали налаживаться. «Я счастлив за вас. Вы прекрасная пара», – гордо произнес отец. «Спасибо, пап», – улыбнулся я. Да, с души упал камень. Я давно видел желание отца сказать мне эти слова и рад, что он произнес их именно в этот день, потому что прошлое давно осталось в прошлом, а я уже долгое время жил настоящим. Очень любил Аню и готов был любить ее всегда.